Тема нашей сегодняшней беседы является молитва «Отче наш». То, чем мы сегодня с вами займемся, мы постараемся с вами разобрать, то есть растолковать молитву Господу. Она является, конечно, основной молитвой христиан, и потому она и таковой является, потому что Господь нам ее вручил. Как раз на вопрос апостолов о научении молитвы. Молитва – это, наверное, первая, наверное. Изучаются дети, в общем, тоже с самого начала начинают молиться этой молитвой. В течение всего дня мы эту молитву произносим многократно. Богослужение, она тоже постоянно присутствует. И более того, она присутствует и на литургии. Вот. И понять правильно молитву «Отче наш», научиться ей молиться – это очень важно. Дело в том, что эта молитва, она внимает собой всю христианскую жизнь. И по-настоящему молиться молитвой «Отче наш» – это значит жить по-христиански. И наоборот, жить по-христиански – это значит вот постоянно вот молиться этой молитвой, осознавая каждое ее слово. Существует ли молитва у язычников? В той или иной форме, да. Но только давайте просто поймем, что тогда мы называем молитвой в христианстве, и что мы называем молитвой в любой другой религиозной системе. Давайте представим себе. Вот молитва язычника, она обращена тоже к Богу, понимание язычника, тоже к существу высшему, могущественному, у которого человек имеет возможность просить или помощи, или заступления, или исполнения каких-то своих желаний. В чем как бы суть языческой молитвы? Совершенно правильно. Суть языческой молитвы заключена в заключении договора. Договор. Ты мне, я тебе. И в качестве подкрепления этого договора, с одной стороны, всегда существует некое жертвоприношение, а с другой стороны, обязательное исполнение просимого, как обязанность по договору. Молитва языческая, она юридическая, она не требует ничего другого. Ни внимания, ни усердия, ни любви, ни покаяния, ничего, а только лишь заключение договора. Собственно говоря, молитва языческая, она по сути своей это заговор, конечно, колдовство. Формы там, заговора, колдовства, оккультных всевозможных действий. Это тоже своеобразная форма некого договора, вот, который подчиняет высшие силы для исполнения определенных действий. Поэтому, собственно говоря, в этом смысле молитва существует, но одновременно и как молитва совершенно не существует. В книжке Сергея Сергеевича Аверинцева, сейчас я вспомню, как она называется, какая-то поэтика, поэтика эллинизма, что ли, не помню. Как же она называется? Одна из лучших его работ. Приводится такой эпизод, когда женщина в храме Аполлона со слезами на глазах умоляет Аполлона о помиловании и спасении ее болящего ребенка. Ну, по-моему, там было связано с болезнью или с чем, с какой-то трагической ситуацией в жизни. И ее изгоняет из храма привратник храма за неблаговейное, неблагочестивое поведение. То есть сама молитва, под сердце произнесенная, в языческом храме воспринимается как некое неблагоговение и некое недопустимое действие. Богу это не нужно. Богу нужно совсем другое. Вот, как маленький пример. Существует молитва не только в язычестве. Существуют, скажем, ну, какие-то другие, скажем, религиозные системы, монотеистические, предположим. Скажем, ислам или, предположим, иудаизм. Там тоже молитва существует. Какой характер может носить молитва вот в этих религиозных систем. Здесь, наверное, просто покровительство. Ну, не то чтобы. Я понимаю, о чем идет речь. Есть не механическая, а вот некая обязательная форма приношения, скажем, ну, один из столпов, пяти столпов ислама, это пятикратный намаз, который люди должны совершать в течение дня. Но тем не менее отношение к Богу, ко Всевышнему, существует как именно отношение к все-таки вне каких-то вот. Вне каких-то договоренностей. Это отношение все-таки души человеческой к своему Творцу, к своему Создателю. Но тем не менее, всегда это отношение к Всевышнему, недоступному тебе, в общем-то, несоединенному с тобой, не перед которым ты раб в лучшем случае. Вот. И в исламе, и в иудаизме это так. Вот. И в этом смысле это тоже молитва, которая не соединяет человека и Бога по-настоящему, а молитва, которая просто дает ответ на некое вопрошение. То есть это не пребывание в Боге, как, скажем, молитва христианская. Ну, я не буду говорить об индуизме, о мантрах всевозможных, которые не являются, собственно говоря, молитвами, которые вообще являются обращением к Богу. Это еще одна из форм, так как бы, некой языческой молитвы, а в буддизме мантры и всевозможные обращения, они вообще никакого отношения к Богу не имеют, все направлены только на человека, внутрь человека. Потому что буддизм такая религия, в общем, атеистическая, Бог, в общем, не присутствует в буддизме. И вот, когда мы говорим о молитве «Отче наш», здесь для нас открывается нечто такое, чего ни одна религиозная система в своей молитвенной практике не знает. Обращение к Богу как к Отцу. «Отче наш». Кто может назвать так Бога? Дети. Дети, да. Но это немножечко, так, знаете, вот, широко, дети. Там кому дано это по праву, как бы. А кому это дано по праву? Если ты действительно твой отец, то тебе это и дано по праву. Ну, кому конкретно дано это по праву? А? Нет, ну только самому Господу нашему Иисусу Христу это может быть дано по праву. Никому другому. Отцом Бога назвать может только Сын. Вот. Сыном является и вторая ипостась Святой Троицы. Сын Божий. Вот он, как сын, зовет Бога Отцом. И никто другой, вообще, по большому счету, никакие другие дети Бога Отцом назвать не могут. Права не имеют. Кроме одного, когда Господь сам их своими детьми называет, делает их своими детьми. И поэтому вот с самого начала в этой молитве, прежде всего, не наше обращение к Богу мы видим, а Его обращение к нам. Вот. С самого начала молитвы «Отче наш» мы видим, как Он к нам обращается, кто мы Ему, на какую степень веры, доверия, богопознания, богообщения, любви своей. Просто Господь сразу нас возводит. Он ставит нас совершенно рядом, то есть на одну ступень со своим Сыном, с Господом нашим Иисусом Христом. Потому что так назвать Бог может только Его Сын. И невзирая на наше состояние еще, даже не рабское, и не состояние наемническое, а просто еще состояние безродности такой какой-то, безродности. Вот. Господь нам дает такую возможность. Вот до этой степени возрастать, к этой степени стремиться. Он сразу нам ставит цель нашей жизни христианской, вот в этой молитве, она обозначена. Цель христианской жизни. Отец. Здесь же, в последней молитве, в последней беседе Иисуса Христа со своими учениками, мы встречаем такие слова. Господь говорит своим ученикам, что той же любовью, которую Бог Отец возлюбил меня, он любит вас. Вот это 17 глава от Иоанна, первосвященническая молитва Иисуса Христа за своих учеников. Вот, 17 глава от Иоанна, где Господь говорит: «Ты во мне, я в тебе, и имя твое открыл». Вот. И там он говорит, что той же самой любовью, которую ты возлюбил меня, ты возлюбил их, то есть моих учеников. Вот открывается вот эта вот тайна божественной любви. Господь объемлет нас той же самой любовью, которой Он любит Сына Своего Единородного. При этом сказать «Отец мой» может действительно только Иисус Христос. Вот. Он так и обращается к Нему всегда, когда мы видим образцы молитвы Его. «Отец мой, Ава, Отче». А вот «Отец наш», «Отче наш», говорит о том, что отцовство Бога по отношению к нам, оно вот таково, что действительно вот в этом нашем обращении Господь нам сразу как бы вместе с обращением к нам, вот мы обращаемся к Нему, Он одновременно обращается этим к нам, Он дает нам двуединую заповедь, самую главную заповедь, о любви к Богу и ближнему. Потому что если Он Отец, то Отца можно только любить. С Ним нельзя заключать договоров, как это делается в язычестве. Ему совершенно не надо исполнять каких-то команд или приказов, как это возможно в исламе. Бог повелевает, Бог командует, и ты как солдат или как вот раб, как наемник должен это делать. А отношения, которые складываются у сына с отцом, они могут быть определены только одним. Это любовь. Если послушание, то только через любовь. И если выполнение заповедей, то только через любовь. Если разговор с Ним, то это только любовь, преданность и желание быть похожим на Него. Потому что отцовство, оно таким образом раскрывается вообще для всякого человека, вот в семейной, скажем, жизни, что всякий сын, ну и в этом смысле всякий ребенок и дочь, они подражают своему родителю всегда, подражают. И это естественно. Печать отцовства, печать материнства, печать такая семейственная, родовая, она всегда на каждом человеке отражается. И человек, хочет он того или не хочет, он говорит интонациями часто своих родителей, употребляет часто те же самые слова, те же самые жесты употребляет. Это естественно для него. И поэтому так же естественно, если бы человек, как человек подражает Богу, это заложено в нем внутренне, в образе его подобие. И поэтому сразу нам в этом нашем обращении, когда мы говорим «Отче наш», мы тем самым еще раз как бы для себя свидетельствуем о заповеди, которую Господь нам вручил. «Возлюби Господу Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всею помышлением, всем помышлением, всею крепостью твоей». Если Он наш, то ближнего своего надо любить как самого себя, потому что Он одинаково наш, Он одинаково каждому свое отцовство открывает, Он одинаково каждого к сыновству призывает. И в этом смысле мы все перед Ним одинаково любимы, одинаково дороги Ему. Вот. И, конечно же, каждому из нас является, для нас каждого является удивительной задачей, тяжелейшей. Вот. Так вот относиться друг к другу, как Бог относится к нам. Отче наш, иже еси на небесех, то есть сущий на небесах. А что это значит? Что это нам открывает в молитве Отче наш? Давайте подумаем вместе. Сердце возносимся. Ну, пока вот не будет. Отче наш, иже, который на небесах. Вот там надо что такое на небесах? Небеса не физические, а небеса это то самое высокое, чистое небо. Да, небеса, конечно же, не физические, без сомнения. Несомненно. Небеса – это не понятие географическое, а понятие, конечно, духовное, обитающее в превышнем мире. Еще что это значит? Ну, он только там, а здесь его нет. Нет, когда мы говорим «Отче наш, который на небесах», это мы говорим, что он только, значит, ты только на небе, на земле тебя нет. Ну, конечно, если Царство Небесное... Он ему дает чистоту, которую ему дает человек. Чистоту. И совершенством. Тем, чем совершенство. Мы не обладаем, он обладает. Так еще чем обладает Бог? Какие вот свойства мы могли бы Божие, так сказать? Вот. Везде присутствие. Везде присутствие, конечно. Вот. Все, вот, которые на небесах, вот мне кажется, что здесь, конечно, мы говорим о духовном небе и о том, что Царство Небесное ему принадлежит, а Царство Небесное есть внутри каждого из нас, и тем самым, пребывая в Царстве Небесном, Господь пребывает и в каждом из нас. Вот, но здесь мы еще можем понять для себя, что вот, вот это вот добавление, что Отец, который на небесах, говорит о том, что отцовство Христово, оно всеобъемлющее. То есть, вот как вот действительно небеса объемлют собой все, все, всю землю, то есть она. Земля как бы со всех сторон обнимается небесами. Так и отцовство Христово, оно всеобъемлющее. Это значит, что вот воля Божия заключается в том, чтобы все стали его сыновьями. Что никто не рождается на земле, но погибли. Вот когда мы говорим о предопределении каком-то возможном, о каких-то таких вещах, в чем есть воля Божия, ну, мы знаем, что воля Божия, она в том, чтобы все спаслись, чтобы никто не погиб. Никто не рождается на земле на погибель. Все рождаются на спасение. Все рождаются с тем, чтобы всыновиться Богу. Господь имеет заботу как о своем сыне, о каждом рожденном, родившемся, живущем и имеющем родиться на земле. И здесь встает вопрос о земном отцовстве. Встает. Помните, в Евангелии написаны такие слова. А вы не называете себя отцом на земле никого, ибо отец у вас один, который на небесах. Помните, да? И не называйте себе учителем никого, потому что один у вас и учитель Иисус Христос. И наставником себе никого не зовите. И так далее. Это в Евангелии от Матфея. Помните эти строчки, да? Вот. Так вот здесь встает вопрос действительно об отцовстве. Как же так? Вот протестанты иногда там заявляют. А что же это получается? Вот в Евангелии написано, никого не зовите отцом, а вы... А священников называете отец такой-то. Нельзя называть. Вы нарушаете Евангелие. Отец только один на небе. Если следовать этой логике протестантов, тогда нельзя и пап называть отцом. Правда? Вот. Но мы, тем не менее, и они в том числе зовут своих родителей именно так. Папа, отец, отцовство. А? И учителя есть, и все. Это так. Почему же это так? А потому что, на самом деле, вот все отцовство, которое мы имеем на земле, оно есть отражение отцовства небесного. Действительно так. Потому что настоящая родительская любовь, она всегда идет до конца. Вот если это настоящая родительская любовь. Она всегда жертвенная. Она всегда учительная. Она всегда строго милующая, строго любящая. Вот. Все прощающие. И в нашем отцовстве всегда должны быть черты отцовства небесного. Так же, как, собственно говоря, к тому мы и священника называем отцом, потому что в отцовстве наставническом, духовническом есть отражение вот этого попечения о спасении каждого человека. И если это отцовство небесное кто-то пытается каким-то образом, ну, если может это приватизировать, вот, то получается страшная трагедия. Вместо семейной любви страшный деспотизм, вместо духовного руководства тоталитарное такое-то, вот такое сектантское устроение, вот, потому что все переводится на себя. А если все это посвящено вот в Боге, то оказывается, самые тяжелейшие проблемы семейные могут быть разрешены, когда вот это отцовство, семья начинает постигать свое отцовство в Боге, когда священник не закрывает собой Христа, не закрывает собой Бога, а наоборот, вот умеет всегда так вот умалиться, чтобы вот только Господь всегда был между ним и по суммам чарт. И тогда вот отцовство небесное, оно всегда проявляется в отцовстве земном. Да светится имя Твое. Вот теперь об этом стихе рассуждаем немножко. Да светится имя Твое. Что это значит? Освящено. Это призыв, чтобы имя Божие святилось, освящалось, было святым. Кстати, что и значит имя Божие? Каково имя Божие? Много. Ну, еще. Еще. Все Вышний, Яхве, Логин. Ну, на самом деле, имя Божие неизвестно. Ну, так вот, по-настоящему. Не то, что утеряно, нет, оно не утеряно. Оно не утеряно. Даже вот те слова, которые мы с вами говорим, сущие там, они, конечно, правильно, потому что в Библии написано, я сущий, говорю, Господь, то есть Иегова, там, Яхве. Вот, но это вот слово, которое как бы просто наш язык имеет возможность каким-то образом отобразить то, что сказал Господь о себе. На самом деле имя Божие – это тайна. Вот. Это, в общем, тайна, непостижимая тайна. Поэтому вот даже те имена Божие, даже то имя Божие, вот такое, как Яхве, оно не произносилось в иудаизме, в Ветхом Завете считалось невозможным для произношения. И иудеи, когда хотели сказать имя Божие, они там показывали пальцем, не были бы пальцем на сердце, либо прикладывали палец к губам. Вот, и вы, наверное, знаете, что первосвященник единожды в год при совершении пасхальной жертвы произносил шепотом это имя в алтаре, во святая святых, единожды в год. Вот, как нечто святое, потому что само имя есть присутствие Божие. Можно сказать так, что как бы само имя и есть Бог. Почему это так? Да потому что, вот вспомним, давайте, библейскую историю о том, как Господь повелевает Адаму, призывает к Адаму всех животных и повелевает ему назвать им имена. Какие имена дал Адам живот? Те, которые отображали бы их предназначение сущности. Совершенно верно. Они сущность означали животным. Это не так, как мы сейчас имя животным даем, там тузик или барсик, там, или как-нибудь еще, буренка. Или арбуз, или даже осел, или лев, или леопард. Это все не соответствует тому, что делал Адам. Потому что Адам действительно, называя и давая имя животное, во-первых, называл его сущность, Адаму была дана такая тогда возможность врагу постигать сущность, то есть логосы предметов и тварей. И давая имя этому существу, Адам получал над ним полную власть. То есть, как бы весь мир был приведен к Адаму, и Адам получил власть над тварью. Божественную власть. Это значило его божественное служение Адаму. Вот. И поэтому вот само имя Божие, оно непостижимо для человека. И невозможно для понять, потому что Бог в сущности своей непознаваем. Это у египтян это как галусок пошло. Да? У египтян галусок выучить все имена, чтобы после смерти их называть и проходить. Угу. Нет, ну, отношение к имени во всех культах, оно достаточно такое мистическое. Вот и вспомните, да, апокалипсис, что каждому будет дано новое имя, да, которое не знает, кроме того, кто его получает. Вот, Господь каждого снова назовет по сущности человека, по его, вот, тем, кем он стал, а? Нет, не по характерной черте, а вот потому как сам человек себя вот воссоздал для спасения, каким человек стал, кто он теперь в Царстве Небесном. Вот. Это тайна все. А тем не менее, имя Божие должно светиться в нас. Вот, с одной стороны, это тайна, потому что Бог непознаваем действительно. А с другой стороны, Бог познаваем. Мы же с вами знаем, что существует два богословие. Катафатическое и апофатическое. Знаете об этом? Да, вот, видите. Вот одно, которое действительно говорит о непознаваемости Бога, а другое как раз говорит о том, что Бог познаваем в своих действиях, в своих энергиях. И вот в чем же прежде всего познается Бог для нас? Вот мы с вами уже несколько стадий вот, понимания молитвы совершили. И вот сейчас, что самое главное вот, в Отечестве? Что же должно у нас светиться, если Он наш Отец? Ну что, сыновство, но если Он Отец, то светится в нас, правильно вы говорите? Должно именно сыновство или... сыновство, оно в чьем имени заключено? Правильно, оно заключено, сыновство заключено в имени Иисуса Христа. Это имя, и мы все носим его. Мы его все носим, это имя уже нам дано. Мы его получили при крещении. «О имени Твоем, Господи Боже мой, возлагаю руку Твою на раба Твоего, сподобившись ко святому имени Твоему, прибегнуть и под кровом крыл Твоих сохранитесь». Все читает священник во время молитвы на лечение имени на крещаемого, на младенца или на взрослого. И это имя нам дается. Это имя не то имя, которое мы как бы при крещении получаем в честь святого, а имя, которое христианин. Которые христианин. Вот это самое главное имя, которое нам дается. Вот. И действительно, бывает так, что имена каких-нибудь великих людей, они так, в истории Отечества или в истории мира вот так как светятся. Например, оказывается, в кругу общих друзей человек, носящий имя, скажем, Пушкин, предположим, да? И все начинают спрашивать, а вы не родственник Александра Сергеевича? Он так скромно говорит, да, не родственник. И все начинают как к нему, особенно после этого, немножечко особенно относиться. Так ведь, да? Ну, предположим. Или какой-нибудь другой. Между так, действительно, когда кто-то носит имя, которое прославилось, которое в каком-то смысле, в гражданском смысле, или еще как-нибудь стало свято. Кто там пищит? Ну, он. Вообще-то по человечеству действительно так. Бывает так вот. Очень редко бывает, когда кто-нибудь скажет о наших детях, о том, что вот счастливы родители, что такого вот ребенка, такую девочку или такого мальчика воспитали. Да? Как приятно сейчас становится. Это вот действительно вот отражение того, как может светиться имя твое. Вот это обращение, призыв, который мы даем, это, в общем, прежде всего к самим себе, в нас, во мне конкретно. Пусть и светится имя Твое. И мы вспомним слова евангельские. Так да просветится свет ваш пред людьми, чтобы видели они ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Это вот именно к этому относится. И поэтому имя христианин, вот прежде всего, оно должно в нас светиться. Это значит, что в нас люди должны узнавать Христа. Просто вот узнавать. Иногда это даже вот бывает так вот. Едешь в метро, предположим, идешь по улице, посмотрел на человека вдруг, случайно проходящего, и вдруг понял, а он христианин. Вот что-то такое неуловимое совершенно. Наверное, замечали, да? Вот в лице, в улыбке, во взгляде, она промелькнет, и вдруг ты чувствуешь свой, родной. Христианин, свой человек, то есть действительно носит то же имя. И как-то, значит, вот чем-то это имя в нем светится уже немножечко. Может, у него там еще много своих всяких таких недостатков, много, но мы его уже узнали, понимаете? И это так замечательно, когда это происходит в каждом из нас, когда вдруг, независимо от нас, вдруг имя Божие у нас начинает светиться. И вспоминая первых христиан, конечно, вот... которые шли на муки, почему все, многие язычники, видя страдания христиан, выходили потом на арену или на место мучения, когда видели, как христиан мучают. Потому что вот это имя светилось в них. Они говорили, я тоже христианин. И выходили, чтобы принимать мучения и креститься кровью. Это вполне не единичный случай. Это описано во многих мартирологах, во многих историях мучеств христиан, когда язычники, видя просто христиан, еще ничего не зная о Христе, почти ничего не зная о них самих, видя их на мучениях, хотели быть христианами. Ну вот, скажем, в случае мученичества 40 мучеников севастийских. Вот. И поэтому, конечно же, добрые дела, без сомнения, но и сама жизнь. Вот, вся жизнь от начала до конца построена должна быть таким образом, чтобы оно светило, чтобы оно побеждало нас имя Христово. И в этом мы просим на молитве. Мы просим этой победы сразу с утра, вот, чтобы мы победили, чтобы имя Христово победило в нас все остальные наши имена, которые нам мир этот дает. Вот. Помните, как ко Христу принесли вот этот самый динарий кесаря? Да, и спросили там, давать или не давать. Он сказал, чей это образ и написание? Они говорят, кесаря. Но главное, чтобы на нас не было вот этого образа и написания кесаря. Понимаете? Чтобы Богу было Божие, чтобы все мы были Божие. Вот, чтобы вот кесарево написание в христианах нигде не было. Вот, печати вот этой вот кесаревой, антихристовой. У нас не стояло, чтобы никто не похвалился, что он запечатал нас своим именем, потому что мы запечатаны именем Духа Святаго в таинстве миропомазания, печать дара Духа Святаго. Вот. Мы запечатаны этим именем Божественным, и оно должно тоже нас светиться. Имя всей Святой Троицы нас светится, Отца, Сына и Духа Святаго. Это дано нам в крещении. Так, мы продолжаем наше путешествие по молитве Господу. А можно маленький вопрос? Пожалуйста. А человек принимает другую веру, это имя в нем как считает, да, распечатывает. В каком смысле? Ну, вот если был христиан крещен, а потом перешел, например, в другую вот, ислам, там, или в буддизм. Угу. Знаете, я не думаю, что это до конца, потому что человеку дано покаяние. Вот. Человеку дано покаяние. Если человек умер без покаяния, то, конечно, помните этот образ, как вычеркиваются имена из книги жизни. А книга жизни – это что? Кто такой книга жизни? Наша реальность, наша история. Нет, это Евангелие. Мы же называем Евангелие книга жизни. Вот. А начинается Евангелие со слов «Книга родства Господа нашего Иисуса Христа». Помните? Первая глава от Матфея, первые стихи. Книга родства Господа нашего Иисуса Христа. Вот в эту книгу родства мы с вами и вписываемся. Потому что мы родственники Богу. Вот. И именно поэтому мы можем быть Отче наш, да светится имя Твое. Потому что мы, вот когда вот писано в книгу жизни, это значит писано в Евангелии. И значит, наша жизнь, вот обычная жизнь, в которой мы живем, это не просто наша же собственная жизнь. А это наше продолжение Евангелия. То мы как бы своей жизнью продолжаем то, что написано в этой книге. Если же пишет Иоанн Богослов обо всем писать, то и во всем мире, всего мира не хватит, чтобы вместить написанных этих книг. Правда ведь? Это о чем? От нас с вами написано. Что если бы, потому что каждый человек своей жизнью, каждый человек продолжает это Евангелие. И самому миру не вместить написанных книг. А Евангелие дня – это только когда Евхаристия происходит? А? Евангелие дня читается только когда Евхаристия происходит? Почему? В каком смысле? А вот сейчас пост, и вот всю неделю нет Евангелия. Евангельское чтение сейчас да. Нет, да. Почему так? Ну, потому что постом не читается Евангелие, так как постом не слушается Евхаристия. Вот я скажу, это взаимосвязано. Это связано, взаимосвязано, именно так, да. Говорят, что в храмах за 3 дня читается 4 Евангелия, в течение 3 дней. В храмах положено читать все Евангелие на Страстную Седмицу в первые 3 дня, на по уставу, да? На Страстную, по уставу. Читают раньше. Ну, во многих храмах читают раньше. Вот, мы начали в нашем храме читать с 3-й недели. Вот, в некоторых храмах начинают читать Евангелие вот с 6-й недели. Где-то везде по-разному. А так по уставу, ну, это слишком много получается в тяжелой службе. И обычно вычитывает все Евангелия в течение предшествующих недель, а на неделе Страстной вычитывает только Евангелие от Иоанна. Так вот, так вот. Сейчас, в принципе, такая традиция сложилась в большинстве храмов. А на 3-й неделе вы читаете все 3? Нет, я просто разбиваю чтение Евангелия по количеству служебных литургий при священных. И Евангелие читается на часах. На 3-м, 6-м и 9-м части читается Евангелие. После Богородичного, после конфессии. Вот. И с тем, чтобы не очень удлинять службу и посильно вычитывать, мы читаем по три главы примерно на час. Там три главы одного Евангелия на третьем часть, три главы на второй. Примерно служба получается 9-10 глав Евангелия. Иногда побольше, иногда поменьше. Итак, далее. Продолжаем. «Да приидет царствие Твое». А это что такое? О чем мы здесь просим? Не слышал? Ну, не столько о суде, сколько действительно о втором пришествии. О втором пришествии Господне. Это явное такое эсхатологическое прошение. Прошение всей церкви, в котором, в общем, заканчивается Священное Писание этими словами. «Ей гряди, Господи Иисусе». Ожидание всей церкви во втором Его пришествии. И это величайшее желание того, чтобы Царство Небесное поскорее пришло. В Евхаристиях, ранних Евхаристиях, апостольских, даже было специальное прошение христиан, которые просили Господа приблизить Его пришествие. Они молились: «Да приедет образ мира сего! Да приедет образ мира сего! Маранафа, Господь наш грядет!» Вот. «Господь наш грядет!» И это вот была такая жизнь первых христиан, наполненная постоянным ожиданием Спасителя. Вот. Мы говорим «конец света», да? Вот один батюшка сказал, это не конец света, а конец тьмы. Вот. И это христиане очень хорошо понимали, вот, что это конец тьмы. Помните, как в пятой молитве Василия Великого в утренней молитве мы читаем? «Без порока прийти ночь...» Сейчас, откройте пятую молитву. «Ночь всего жития в мире прийти». Помните? То есть он пишет о нашей жизни как о ночи. Вот. И тоже в этой молитве пятой Василий Великий призывает пришествие Христово. Да, бодрым и трезвым сердцем всю вечную жития ночь прийти. Действительно, вот ожидающее пришествие светлого явленного дня единородного Сына Господа нашего Иисуса Христа. Вот в суде всех мы тоже ведь молимся утренней молитвой, а сами себе суд вымаливаем в этой молитве, сами того не понимая часто для себя. Вот. И действительно, вот отношение к этой жизни, как не к состоянию света, радости и всевозможных благ, а к тому, что вот тьма, которая должна быть побеждена пришествием света Христова. И эта тьма, прежде всего, должна победиться внутри нас самих. Потому что действительно Царство Божие, оно должно прежде всего сюда прийти. Царство Божие внутри нас есть. И вот этот мир Божий, который мы взыскуем, в защите прежде Царства и Божьей правды Его, помните эти слова, и все остальное приложится, то они должны быть основным мотивом нашей жизни, основанием нашей жизни. И все остальное должно уйти, потому что если мы начинаем нашу жизнь, думая о том, что нам есть, что нам пить, во что нам одеться, и обо всем думая о том, что, о чего язычники ищут, забывая о том, что Господь наш грядет, и что надо прежде всего Царство Небесное взыскивать, то вот эти слова, которые мы с утра повторяем, «Да приди Царствие Твое», они могут обернуться действительно страшным пришествием судным. А могут наоборот, если мы этого взыскаем и помним, и знаем, что Господь вот, устроит нас все, потому что мы будем искать именно Царство Небесное, а все остальное нам будет прилагаться, то тогда в этой жизни мы будем жить безбоязненно. Почему этот мир все время, в котором мы живем, говорит о пришествии Антихриста, а не пришествии Христа? Потому что Антихрист все боятся. А боятся, потому что боятся потерять каких-то мирских вот этих внешних благ. Почему-то за что Антихрист и зацепится будет людей к себе, этим образом привлекать. А христиане, они безбоязненны, потому что знают, что они ищут Царство Небесное, боятся им нечего, а все остальное им даст Господь. И вот так надо учиться жить и учить так жить наших детей. Да приидет Царствие Твое. И вот когда человек безбоязненно живет, он тогда действительно имеет право, так сказать, да будет воля Твоя. Иначе будет ложь. Человек, который не ищет Царство Небесное, а говорит, да будет воля Твоя. Вот, здесь что-то есть не то. А что такое, да будет воля Твоя? все исполнять. Еще что? А волю Божию трудно познать? С одной стороны, она явлена и в Евангелии, и в Ветхом Завете, а с другой стороны, все равно. Вот вопрос о воле Божией, он на самом деле такой интересный. Многие, ведь многие пытаются как-то все время узнавать волю Божию через старцев, через каких-нибудь там других, вот взять, брать на все благословение, и считается, что благословение возьмут, значит, воля Божия. Вот, будет сразу. Вот, что без благословения нельзя. А как вы чувствуете человека? И такое ощущение, что воля... Как чувствовать? Ведь воля Божия не секрет. Никакая не тайна, вы понимаете? Воля Божия, она не тайна и не секрет. И не может быть такой. Вот, для человека. Он, Господь, не скрывает нас от своей воли, а наоборот, хочет нам всячески ее явить. Наша беда заключается в том, что мы действительно, вот как вот в одном стихотворении написано, я глуховат, я Боже слеповат. Вот, понимаете, вот действительно. Мы просто действительно из-за нашей такой помраченности мы мимо нее проходим, потому что мы ищем свою волю. Свою волю. А не потому, что воля Божия нам не открыта. Она нам совершенно каждому доступна и открыта. Единственное, что нам надо, это очень захотеть жить по этой воле. То есть по свободе. Воля, она же равна свободе. Так ведь, правда? Вот. По этой свободе божественной захотеть. То есть подчинить себя божественной свободе, научиться этой божественной свободе, освободиться от греха прежде всего внутри себя, от привязанности к греху, от страстей своих. И тогда воля Божия будет явлена. Вот. Воля Божия, между прочим, связана с огромной ответственностью человека за его духовную жизнь и за то, что он делает. Часто наше желание взять благословение у кого-то, или каким-то образом покрыть какие-то свои собственные, свою собственную волю, чьим-то благословением, понимаете, являются не больше, не меньше, как просто желанием уйти от личной ответственности за какие-то вещи. Ну, неправильно. Очень часто так бывает. Нет, ну, если я не умею водить машину, я попрошу, чтобы меня повезли, правильно? Я же не сяду, не буду ломать агрегат там или резать. Не понимаю. Создавать аварию на... Ну, есть же вещи, которые ты недопонимаешь. Ты идешь, просишь совета, благословения. Совета, да. Я не об этом говорю. Чтобы человек более мудрённый опытом, он руководил. Я не об этом говорю. Я не об этом сейчас говорю. Я говорю о том, что человек, стремящийся исполнить свою волю, не Божью волю, а свою волю. Ведь часто, когда мы говорим, Господи, да будет воля Твоя, мы очень хотим, чтобы моя воля и воля Божия в этот момент совпали, понимаете? Вот. То есть лукавство такое. Вот. Хорошо бы воля Божия была бы такая же, как моя. Вот мне сейчас этого хочется. Как бы было бы хорошо, чтобы сейчас и воля Божия такая же была, понимаете? Вот. Не лукавство ли это? Вот. Так ли это на самом деле? Или другой вариант, когда человек, батюшка, благословите меня на это и на это. Вот. Или по-другому, как человек вот не хочет взять на себя ответственность за какие-то поступки, на себя, вот, он должен это делать, вот, а он не хочет этого делать. Он берет благословение этого не делать, например. Все, есть благословение, скажем, я там человек немощный, я человек усталый, я этого делать не могу, я возьму батюшке благословение этого не делать. Вот я за это уже не отвечаю, за меня отвечает кто-то другой. И во многом... А? В принципе же, это как бы остается на человеке все равно. Ну, в общем, да, но не все как бы это понимают, потому что у нас вот бегание с благословением часто. Вот, да, действительно, есть случаи, когда мы не умеем водить машину и просим нас куда-то довезти. Это надо очень хорошо понимать. Вот. Но есть какая-то сложившаяся уже манера, что ли, или привычка всю свою жизнь покрывать вот таким вот смиренословием. Понимаете? Вот, с одной стороны, мы немощные, с одной стороны, мы этого не хотим, этого не можем. И все время можно взять благословение, чтобы как-то вот от чего-то уйти, чем-то закрыться, от какой-то вещи отказаться. Вроде как, вот благословение взять, значит, это воля Божия. Это не так. Вот, воля Божия и благословение священника – это не одно и то же. Вот. А это как бы не всем хочется понимать. Считаешь, что священник сказал, значит, это и есть воля Божия. А это не так. Вот. Благословение священника – это его молитва и принятие некой ответственности на себя. Вот за свои слова. Ну и не более того. А волю Божию познавать, в общем, человек должен уметь самостоятельно. Это каждому из нас полагается. Поэтому мы об этом просим Бога в молитве. Да будет воля Твоя. Конечно же, у нас есть Отец, и поэтому Он нам в этом помощник. Мы можем спросить у Него совета, когда Он нам Отец. Когда Он нам Отец? Вот. Совет Он нам даст. Вот. Но не всегда откроет нам волю Божию. Какая высота? Какая высота? Нет, ну просто мы должны как-то реально смотреть на мир, понимаете? Мы же все послеповаты. Это верно, это в том числе и священники тоже. Священники тоже подслеповаты и подглуховаты бывают. Вот. И поэтому доверие здесь вот наше, может быть, просто в полной решимости принимать от Бога то, что нам посылают. В полной решимости, внутренней решимости идти всегда за Богом до конца. В полной решимости вот совершенно не думать о себе, а вот стараться эту волю Божию услышать. Это действительно очень сложно и тяжело. Быть свободным в Боге. И именно этой свободы мы и просим. Когда просим, да будет воля Твоя. А в общем-то, конечно, проблем здесь много. Проблем здесь много. С одной стороны, не должны слышать себе волю Божию, а с другой стороны, не доверяйте своему поврежденному сердцу. Как бы момент, и не доверять, и в то же время слышать. И как бы человек себя послушает, как гордость это. А когда такие жизненные важные решения, когда он дойдет до 50 человек, ему сейчас нужно решать, например, нужно распутить, создавать или не создавать, там еще какие-то, работать в этой сфере. Вы знаете, вопрос создавать или не создавать, он обычно решается таким образом. Есть человек возможность создать семью или нет человека возможности создать семью? Вот. Возможности есть. Вот. Если у человека есть возможность уже создать, есть какое-то реальное совершенно, как сказать, вот, понятие, то здесь, конечно, можно спокойно слушать волю Божию и склоняться к тому, что вот делает Господь с тобой. И, конечно, если есть возможность спросить у духовника, ты можешь спросить, а если нет такой возможности, что у всех духовник под Богом? Что, вот люди живут, простите меня, не только ведь в Москве, где там 500 храмов есть, как говорится, такая, что не поп, то батька, понимаете? Вот. Всякий тебя благословит там один туда, другой в другую сторону, понимаете? Вот. В зависимости от кого, куда попадешь. Вот. А есть места, где никаких нет духовников, где там один храм на весь город, предположим, а там тоже люди женятся или не женятся, понимаете? Как-то они умеют как-то все создавать и не создавать. Потому что есть какие-то еще, кроме этого, критерии, понимаете, создание семьи той же самой. Прежде всего, это вот духовное единство людей, общая вера, вот такая настоящая, а не надуманная любовь, вот. Возможность проверить свои чувства в течение некоторого времени. Это есть вещи общепринятые. В общем-то, на самом деле, священник примерно то же самое скажет любому приходящему к нему, знаешь что, не торопись, походите вместе на исповедь, вместе попричащайтесь какое-то время. Пусть пройдет это время, пусть, так сказать, вы друг друга, и только тогда уже может принимать решение. А старцев, таких, которые бы нам изрекали сейчас волю Божию, вот так вот, знаете, у нас нет. Практически нет. А относиться к старенькому монаху как к оракулу какому-то, понимаете, к пифии дельфийской или к цыганке, которой там можете проречь, это же, наверное, неправильно, наверное, было. Толпы людей ездят по разным батюшкам, и везде какие-то есть старцы необыкновенные, которые там в основном изгоняют нечистую силу. Вот и все стараются у всех на все вопросы получить сразу все ответы. Это что, поиск воли Божией? Да нет. Я думаю, что это просто нежелание действительно брать ответственность за свою жизнь, любопытство и некое поврежденное духовное состояние. Вот. И чаще всего так бывает, что люди такого но принимаются таких вот благословений, что потом вся жизнь идет наперекосяк. Вот. Потому что принять эти вещи непонятно как. А почему, вот скажем, вот я знаю случай, когда приезжали к одному известному духовнику в Троицкой Серпиловой Лавре, вот люди с вопросом, жениться или не жениться, он говорил, Значит так, поедешь там на станцию такую-то, там 200 километров от Москвы, сойдешь, там улица такая-то, постучишь, там живет такой-то. Ты скажешь, я тебя благословил, ты женишься на нем, пойдешь замуж, он будет батюшкой, а ты матушкой. Сколько хочешь таких случаев? Что получилось? В результате много чего хорошего. Ну, в разных случаях были трагедии большие. Ну, скажем, в данном случае человек просто сообразил, что лучше этого не делать. Вот. А вообще почитается за старца человека. Вот. И может быть действительно таковым является для кого-то конкретно, понимаете, для тех людей, которых он хорошо знает, несет в своем сердце. Вот, несет в своем сердце, молится за них, слезы и кровь проливает. И поэтому тогда вот такому опытному священнику, там, с многолетним опытом исповеди, молитвы, вот, Господь дает, так сказать, вот через любовь почувствовать его волю, а конкретному человеку, вдруг какое-то знание открывается. Вот. А во всех остальных случаях я не знаю, как это может быть. Вот. Потому что мы живем в такое время, о котором сказал Игнатий Бринчанин, святитель, о том, что не будет вот таких уже старцев, не будет духовников, а только Священное Писание, предания, святые отцы будут наставлять человека в спасение. Оскудение. А просто по одной простой причине. Нет старцев, потому что их никто по-настоящему не слушается. В монастыре, прежде всего, их никто не слушается. Вот. Никто не слушается из духовных чад. Потому что момент послушания утерян. Слушают тогда, когда выгодно. А не слушают, значит, я к другому батюшке пойду. Вот. Тут вопрос поиска воли Божьей, я еще раз хочу сказать, заключается не в поиске духовника, не в поиске какого-то вот объекта, открывающего волю Божию. Потому что я еще раз хочу повторить, что воля Божия не является тайной, не является секретом для христиан. А слышание воли Божией, это, конечно, в нас, в нашем духовном исправлении, вот, прежде всего, состоит. А с другой стороны, еще говорят, сейчас нельзя полное послушание идти. С другой стороны, как говорят, а кто говорит? Ну вот те же гармонисты приезжали на рождественские чтения, они там послушание выполняют, будь здоров. Угу. И все их критикуют за это. Понятно. Я не думаю, что можно критиковать человека за выполнение послушания. Это, во-первых, дело каждого человека, это его свободная воля. Слушать ему Гармаева или не слушать ему Гармаева. В чем слушать, в чем не слушать. Ну, независимо, кем бы и как бы он явился. Ну, конечно, я слиться в Ламбо, она тоже волю Божию, так сказать, пророку ложному изрекала. Это так, действительно, тут не поспоришь. Вот. Я просто хочу сказать, что послушание, вот, о котором вы сейчас меня спросили, она тоже достигается через любовь. Через любовь. Когда духовный человек растет под своим духовным отцом или духовником, не знаю, как сейчас называть кого, вот, то тогда вот это послушание, оно приходит как бесконечное желание довериться человеку, в котором ты увидела вот действительно некий образ ведения тебя к Богу. Вот. Нет, не сразу дается. Это дается через вот, глубокое доверие, через любовь, через прежде всего общую молитву, через молитву настоящую. И через ощущение и понимание в себе некого духовного роста. Вот даже отцу Кириллу задавали такой вопрос, можно ли менять духовника? Вот. И он ответил на этот вопрос, что можно. Если вы видите, что в вашей ситуации духовная ваша жизнь совершенно бесплодна, вы можете, если у вас есть такая возможность, найти себе человека, если вы найдете, который мог бы вас духовно руководить так, более внимательно. Почему нет? Почему нет? И полное послушание, это же не как в секте. Ты пришел, тебе сразу поздно полное послушание. Ты хочешь, не хочешь, ты обязан. Такого нигде не бывает. Понимаешь? Только если ты в монастыре, но в монастырь все равно ведешь через некий период. Ты только послушник, там еще кто-то сначала там трудник. Вот. В приходской жизни, в жизни духовного кормления, полное послушание зависит только от самого человека, но никак не от священника. Ни один священник, более-менее опытный или умный, никому из своих детей духовных, живущих в миру, никогда не будет навязывать полное послушание. Никогда не будет навязывать. Полное послушание не может быть навязанным. А если кто-то по молодости лет так начинает действовать, значит, ну, конечно, это немножечко настораживает. И лучше бы тогда отойти, если кто-то сам себя навязывает в отцы. Кто-то сам себя навязывает вот в послушании. Это довольно опасно. Послушание – это вещь взаимная, понимаете? Это взаимная ответственность. Когда человек умеет очень внимательно слушать. Вот что такое послушание. Очень внимательно вслушивается. И то же самое это и есть послушание воли Божией. Когда человек очень внимательно слушает, что говорит Бог, прежде всего в его совести, вот, в исповеди человека. Вот это и есть открытие воли Божией. А можно еще вопрос? Пожалуйста. У меня в воскресной школе девочка одна задала вопрос, когда про второе пришествие разговор был. Она говорит, я еще маленькая, но я очень хочу стать мамой. А если вдруг вот второе пришествие придет раньше, чем я смогу создать семью? Вот там, в том мире, говорит, я смогу прочувствовать, что это такое быть матерью? Или, говорит, я так ну, как бы для меня это и будет закрыто? Сколько лет делаю? 10. Ну, вы знаете, на этот вопрос можно сказать честно, не знаю. Я сказала, не знаю. Просто думала, может, что-нибудь с этой оценкой этого как это мнение было. Что будет человеком там? Вот, как он себя, вот, чем напомнит? Там мы знаем, кто там не женится, замуж не выходит. Да, а прибывает я к ангелам на небеса. Вот. Чисто материнство наше красивое, хорошее. Возможно, да, но не знаю. Жишка, а вот количество детей в семье, оно как... Погромче, пожалуйста. Количество детей в семье. Тоже, как можно больше детей. Обычно это, я слышал от таких батюшек это все, у которых самих детей в семье либо нет, либо совсем немножко. У отца Дмитрия Смирнова один ребенок, у отца Артемия Владимировича вообще детей нет. А призывы в основном к многочадию. Кто? Отец Владимир, Артемий? Ну, целебат, у него матушка есть Елена. Ну что? Ну, если можно, конечно. Весь мир знает, что отец Артемий, он с матушкой супружеской жизнью не живет. Это же здорово. Вот, не в этом году. Интересно. Родился с мальчиком, это его сын. Все ходят и говорят, что с Андреем сын. Нет, не в этом дело. Просто, вы знаете, вопрос задан, да? Вот скажем так. Для того, чтобы говорить такие слова, мне кажется, надо иметь собственный опыт. Я, например, не слышал никаких вот таких вот призывов от отца Валентина Асмусова, который там что-то он 9 детей или у кого-то. И у других батюшек, у которых много детей, 11-12, они так с плакатами по городу не ходят и никого, скажем, в ряды многочатных не агитируют. Нет, немного, допустим, два. Не в этом дело. Вопрос о том, что есть некая идеологическая позиция, вот, которая к церковному учению отношения не имеет. Вы знаете, в церкви, я еще раз хочу сказать, нет никакого специального учения о многочадности, малодетности или бесчадности. Вот. Потому что мы с вами прекрасно знаем, что во многих благочестивых семьях было по одному ребенку, а у где-то вообще не было детей. Вот. Понимаете? И поэтому вопрос о количестве детей, это вопрос, ну как бы сказать, немножечко идеологизированный, потому что православная семья должна быть такой. Понимаете? Какой она есть, такая она и есть. Понимаете, она прежде всего должна быть малой церковью, православная семья. Это решение чисто родительское. Вот. Все остальное, да, понимаете, это вопрос внутренней семейной жизни. Единственное, о чем мы должны знать, что в христианских семьях невозможно всякие такие там, я даже слово не могу произнести, способы предохранения, вот, которые там этот мир нам пытается навязать и так далее, и так далее. Вот, это действительно так. Христиане не должны использовать вот эти вот контрацептивы, простите меня за выражение, неудобно даже говорить. Вот. И все. Но делать своей целью, вот сказать, многочадие, сказать, и считать, что раз ты у тебя в семье там немного детей, значит, ты не очень, так сказать, тебя православный. Раз у тебя много, значит, ты очень православный. Это, конечно, не критерий семьи, в принципе. Не критерий семьи. Я воздерживался бы от таких вот просто, как бы сказать, идеологических установок. Это вот как раз у Гармаева там, одно из положений. Что мать начинает чувствовать инстинкт материнства после 7-го ребенка. А у Гармаева детей много? У него нет детей. Но я про это и говорю. У Гармаева своих детей нет. У него была семья, он женился на женщине с ребенком. Вот. Но своих детей у него нет. Вот. Он потом развелся, принял, так сказать, целибат до священства. Он сейчас так живет. Семейная жизнь. Вот. Так что вопрос о многочадности, вы знаете, это вопрос открытый такой. Ну, как тоже вот это по свободной воле человека, как ему вот, в семье жить. Иногда бывает, люди имеют много детей, и страшно стонут и не могут дать этим детям ничего того, чтобы могли дать. Ни хорошего образования, ни воспитания настоящего должного. Есть многочерная семья, дети, к сожалению, по-настоящему не воспитаны. А есть семья, у которой нет детей, хотели бы больше, не могут. Знаете, тоже вот горюют об этом по-разному. Кому-то так, кому-то так. Главное, чтобы мир был любовь. Прежде всего. Есть прежде возможность всего. Это хранить? Можно иногда есть семьи, которые очень хотят, и действительно в этом есть воля Божия об этой семье. Это всеми чувствуется. И всей семьей это воспринимается как желанность. А у кого-то бывает так, все стонут так от тяжкого непосильного. Вот. Ну, давайте немножко закончим просто с этим прошением, потому что ну, да будет воля твоя, а дальше там заканчивается. Як на небеси и на земле. И вот это вот «яко на небеси и на земле, как и на небе», да? Действительно, воля Божия на небе, она очевидна, потому что Царство Небесное, Царство Божие – это его, Царство его свободы и любви, где все сыновья. Вот. А здесь, на земле, мы все разные. И поэтому… Царство Божие на земле быть не может, мы это с вами знаем. А воля Божия здесь, на земле, и делает человек, в общем-то, его сыном. И опять-таки, когда мы обращаемся с молитвой, да будет воля твоя, когда на небеси и на земле, мы здесь еще раз просим вот этого сыновства для себя. Сыновства для себя. Потому что воспринимать волю Божию не как некое ужасное и непреодолимое препятствие, как это иногда бывает с человеком, когда вот ему открывается воля Божия, он не может ее такой принять, потому что это страшное препятствие для его жизни, он никак не хочет так жить. Вот говорит о том, что человек Богу еще очень чужой. Вот. А когда он сын, тогда самое тяжелое воспринимается им по-сыновному. Но воспринимается. И вот поэтому для каждого из нас воля Божия до конца по-настоящему раскрывается именно вот в состоянии нашего сыновства. По крайней мере, в начальном, может быть, в начале этого сыновства. Или, по крайней мере, в желании этого сыновства. Но никак иначе она открыться не может для человека. Вот. Сколько бы он ни спрашивал старцев, еще кого-то, если он не сын Богу, не желает этого сыновства, не стремится к этому сыновству, он эту волю Божию для себя никогда не примет и не услышит. И только когда он в этой позиции, когда он так Богу развернут, то тогда воля Божия для него открывается и спасает его. Это спасительная воля. Воля Божия – это всегда благо, это всегда спасение. Это никогда не погибель. И вот часто человек для себя воспринимает, как же я буду жить, если я поступлю вот так. Боится. А сын не боится. Он знает, что отец его никогда не оставит. Ну вот тогда тут можно поставить точку. И до следующего раза разойтись. Вот. Вопросов нет больше?